Вот теперь-то Устин, вернувшись домой, не бросил ремень до тех пор, пока Федька не потерял сознание. Когда мальчик очнулся, он тотчас услышал ласковый и печальный голос матери. «Ничего, сынок, отцу заплатил, а Богу замолишь. Жизнь долгая, проймешь смирением нашего Господа. Велика ли капелька, а кремень точит? Оклемался вот, и первую силу потрать на сотворение креста святого». Крест сотворять Федька не стал и закрыл глаза. Несколько дней он пролежал почти без движения на кровати, лицом вниз. Фестимея беспрерывно накладывала ему какие-то примочки. Потом Федька начал понемногу вставать. Целыми днями он молчаливо сидел у окна. Смотрел на потемневший под мартовским солнцем снег, на играющий светом Марьин утес, на густо индивевшие по утрам верхушки кедров. «Ну как, сполна получил или не хватило?» — спросил однажды отец, когда сын снова начал ходить в школу. Федька ничего не ответил. «Язык отсох, что ли?» — взревел Устин. «Я вроде другое место тебе расхлестал». «Отойди от меня лучше», — тихо попросил Федька. Устин с изумлением пугливо глянул на Пестемею. В голосе сына не было того страха, а главное — той покорности, которой он ожидал, на которую рассчитывал. Устин еще покрутил головой и, так и не сказав более ничего, вышел в другую комнату. Вышел торопливо, точно забыл там что-то. Вскоре Пестемея притащила домой откуда-то целый ворох новых икон. Каждую старательно протерла мягкой тряпочкой. Федька, поджав губы, молча наблюдал за ее работой. Но, к его удивлению, мать не стала развешивать иконы по углам. Несколько дней она ходила по комнате, вздыхала о чем-то, а потом собрала их, сложила в сундук, со звоном щелкнула замком и села на крышку. «Это что же? Каждый раз, как молиться, будешь вынимать их?» — спросил Устин. «Да нет, Устинушка, открылось мне, Бог-то не на иконах должен быть, а в душе жить». «Точно так баптистка Марфа Кузьмина, кажись, говорит. В их, что ли, веру перекрашиваешься?» «Слово-то какое! Тьфу!» — обиделась Пестемея. «Веру можно постичь, да проникнуться ею, а перекрашивают полы только». Федька ничего не понял из их разговора. Он подумал, мать прячет иконы в сундук, потому что опасается, как бы опять не очутились они в печке. Перестала мать и креститься. Во время молитв она становилась теперь просто на колени и поднимала голову к потолку. В апреле, когда на Светлихе начал потрескивать и крошиться лед, Федька приготовил небольшой мешочек, положил туда две булки хлеба, кусок сала, несколько луковиц. Насыпал в тряпочку соли, завязал и тоже положил в мешочек. Все это спрятал во дворе под навесом, прикрыв кучкой соломы. Потом отыскал в сенях старую узловатую веревку, с которой Устин всю зиму ездил за сеном. Сунул ее под свою постель. Через день или два после этих Федькиных приготовлений Устин заявился домой под вечер, вдрызг пьяный. Не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Пестемея кое-как стянула с него тужурку, пиджак, сапоги и ушла к себе. Устин с полчаса мычал что-то, потом захрапел. В эту ночь в доме не спал один Федька. Когда в окно заглянула бледноватая, видимо, долго лежавшая где-то в темноте луна, Федька тихонько поднялся со своей кровати